1957 год, время, когда Климрад вместе с Тудором Ангелом проворачивал свои операции в Неваде. Что же касается собеседников Сантаны, то это были бизнесмены двух крупнейших местных династий. Те самые, с которыми Несим Шахадзе, действующий от имени Климрада, столкнется как с противниками в гигантской спекулятивной операции вокруг серебряных металлических денег. Сантана с помощью Морса, с обычным для него блеском, провел переговоры, обрушив на присутствующих град тореадорских ударов, следуя букве и духу инструкций, предварительно полученных от Рэба. Что касается последнего, то он присутствовал на встречах в качестве канцелярского служащего при мексиканце и, поскольку не был лишен определенного чувства юмора, даже бросался услужить ему, когда патрону надо было, например, раскурить сигару, но тот каждый раз ставил его на место. Настала очередь предусмотренного обмена. Столько-то гектаров в районе Лейк-Лифф-Парк, настолько-то домов на Коммерс-стрит и далее, землю вокруг Далласа, Форт-Уэрт, Терри-Пайка, на долю в различных предприятиях. При этом самоучастие в том или ином бизнесе обменивалось, с учетом денежного взноса или без него, на определяющую долю участия в другой сфере деятельности этих компаний. Эту операцию, хотя она и закончилась в июле 1964 года, Морс и Сантана на самом деле начали осуществлять 14 месяцев назад. В общей сложности она принесла 100 миллионов долларов. «Зачем тебе понадобилось подносить зажигалку этому хренову мексиканцу?» Диего сидел за рулем желтого грузовичка. 3 часа назад, на рассвете, они с Рэбом покинули Даллас и зачем-то поехали прямо на запад. И вот уже подъезжали к Абелину. Адвокат, сидевший напротив Франциско и Морса, однажды видел меня. 5 лет назад в Хьюстоне. И чуть не узнал. В Хьюстоне ему говорили, что меня зовут Дремлер, а здесь Франциско представил меня как Фуэнте. «Черт побери!» — воскликнул с иронией Диего. «Велика важность, хочу я сказать, что какой-то Карлсон узнает тебя. И что вообще он там делал? Великий Матадор должен был тебя предупредить, что этот Карлсон появится. Ты бы вспомнил его фамилию?» Замена произошла в последний момент, и Морс забыл оповестить об этом Франциско. Морс больше не будет работать с нами. «Диего, я проголодался». Они только что проехали Абелин и продолжали ехать все время на запад, прямо по направлению к Текасу, в сторону Эль-Пасо. А Диего все еще не знал, зачем. Рэп сказал: «Поезжай по этой дороге». И он поехал. Совсем просто. Перед отъездом из мотеля в Далласе, где они провели 2 ночи, Рэп сказал: «Переодеваемся». И они переоделись, сменив костюмы и галстуки на потертые джинсы, поношенные техасские рубашки и остроносые ковбойские сапоги, которые тоже были уже в употреблении. Во всем этом мои изящные ножки, мой милый пухленький задик и мой обожаемый животик чувствуют себя из рук вон плохо. Я похож на мышку из мультфильма, на Спиди Гонзалеса. Мне не хватает только сомбреро. «Кстати, — сказал Рэп, — придется купить тебе шляпу. В этих местах не ходят с непокрытой головой». «Вот еще!» — пробурчал удрученный Диего. С правой стороны промелькнуло какое-то барачное строение с вывеской «Продукты» на трафаретной доске с большими белыми буквами. «Остановимся?» «Нет». «Кажется, ты хотел поесть?» «Не горит. Мы еще не приехали». Счастлив узнать,